Начало второй дорожки пятой кассеты. Наряду с отмеченными положительными сторонами, марксизм имел существенные недостатки в своей философии. Недооценка проблемы человека как индивида, переоценка классового фактора при анализе его сущности и экономики, при рассмотрении общества искаженное представление о законе отрицания-отрицания. Акцент на негации в процессе его применения – а не синтезе всех сторон предыдущего развития. Абсолютизация борьбы противоположностей в развитии вместо теоретического равноправия борьбы и единства противоположностей. Абсолютизация скачков взрывов революции в обществе и недооценка постепенных скачков в обществе реформ и так далее. На практике марксизм характеризовался вступлением от гуманизма и от провозглашенного им принципа единства партийности с объективностью. Марксизм как философскую теорию после Маркса и Энгельса развивали их последователи Лафарг 1842-1911, Лабриола 1843-1904, Грамши 1891-1937 и другие. Наиболее видными марксистами в России были Плеханов 1856-1918 и Ленин 1870-1924. Плеханов – энциклопедически образованный ученый, крупный философ, исследователь в области экономики, социологии, эстетики, этики. Плеханов обосновывал и популяризировал учение марксизма, разрабатывал и конкретизировал его отдельные вопросы, особенно в области социальной философии, о роли народных масс и личности в истории, о взаимодействии базиса и надстройки, о роли идеологии и так далее. Он считал, что ключ к раскрытию существа социальных явлений нужно искать не в природе отдельных индивидов, а в тех отношениях, в которые они вступают в процессе производства. По его мнению, существует два типа производственных отношений. Технические – непосредственные отношения производителей в процессе производства, не носящие классового характера, и имущественные, которые в классовом обществе имеют классовый характер. Это дало ему основание определять государство не как особый аппарат насилия, а как целое надклассовое образование, возникновение которого может быть в весьма значительной степени объяснено непосредственным влиянием нужд общественно-производительного процесса. В области онтологии и гносеологии он высказал ряд оригинальных идей. Так он полагал, что материя в качестве источника ощущений представляет собой совокупность вещей в себе. Органы чувств не механически копируют действительность, но преобразовывают информацию, которая затем предстает в виде иероглифов, доводящих до нашего сведения то, что происходит в действительности, с вещами в себе. Некоторые из марксистов, в частности Ленин, склонны были видеть в этом уступку кантианству и причисляли иероглифизм Плеханова к агностицизму. На самом деле здесь нет ухода в агностицизм, как нет и утверждения о непознаваемости вещей в себе. Плеханов лишь стремился вывести марксистскую теорию познания из тупиков наивного реализма. Его иероглифизм был попыткой признать знаковость как одно из важнейших средств познания, как одно из проявлений творчества разума, преодолевшего не только обманчивость органов чувств, цвета как такового, например, объективно вне человека нет, но и заблуждение, рождаемое сложностью отражения сущности в сознании. Он утверждал, что иероглифы, хотя и не полностью отражают действительность, но все же несут адекватную информацию о форме, структуре и взаимоотношениях реальных объектов. И этого достаточно, чтобы мы смогли изучить действия на нас вещей в себе и, в свою очередь, воздействовать на них. Плеханов отстаивал также объективность пространства и времени. Пространство, считал он, не есть только субъективная форма созерцания, как полагал Кант. Ему тоже соответствует некоторое объективное само по себе. Он раскрыл преемственную связь марксизма с лучшими традициями прошлого и в то же время подчеркивал необходимость творческого его развития. Выступал против курса на социалистическую революцию, считал, что Россия еще не созрела для такой революции, что необходимо постепенное созревание условий для социализма. К Октябрьской революции отнесся крайне отрицательно. Ленин, как организатор и руководитель большевистской социал-демократической партии России и профессиональный революционер, развивал прежде всего идеи классовой борьбы и механизмы осуществления диктатуры пролетариата. Ленин прошел большой и сложный путь профессионального революционера, о чем сегодня знают все студенты. Он был прежде всего политиком, и в центре его политических интересов находилась идея классовой борьбы, доведенная до идеи диктатуры пролетариата. Этой идее были подчинены многие его произведения. Исследования Ленина по экономике также подчинены идее социального преобразования, ликвидации частной формы собственности. Подчиненной политическим задачам оказалась и философия. Бердяев отмечал: «Все миросозерцание Ленина было приспособлено к технике революционной борьбы. Он требовал сознательности и организованности в борьбе против всякой стихийности. Это основной у него мотив. И он допускал все средства для борьбы для достижения цели революции. Революционность Ленина имела моральный источник. Он не мог вынести несправедливости, угнетения, эксплуатации. Но, став одержимым максималистической революционной идеей, он в конце концов потерял непосредственное различие между добром и злом, потерял непосредственное отношение к живым людям, допуская обман, ложь, насилие, жестокость. Ленин не был дурным человеком, в нем было много и хорошего. Он был бескорыстный человек, абсолютно преданный идее. Он даже не был особенно честолюбивым и властолюбивым человеком. Он мало думал о себе. Но исключительная одержимость одной идеи привела к страшному сужению сознания и к нравственному перерождению, к допущению совершенно безнравственных средств в борьбе. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма. М. 1990-й. Страница 96-97. Его философии были присущи все те недостатки, о которых мы уже говорили. Наряду с этим, будучи теоретиком марксизма, Ленин разработал далее марксизм в позитивном плане, а в ряде случаев выдвинул принципиально новое положение. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» в философских тетрадях, в статье о значении воинствующего материализма и другие. В его трудах освещались под новым углом зрения многие проблемы социальной философии, о сущности, формах и типах государства, о критериальных признаках социальных классов и тому подобное. На некоторых из проблем общей философии остановимся подробнее. И первая из них будет проблема материи. Проблема материи. Раньше представления о материи отождествлялись с веществом, с вещественно-субстратными образованиями. Получалось, что физическое поле не есть материя, а нечто духовное или, в лучшем случае, как, например, у Соловьева, материально-духовное. Некоторые из естествоиспытателей полагали, что открытие полей расширило понятие материи, которым оказалось вещество плюс поле. Ленин проанализировал это понятие, дал ему гносеологическое определение. «Материя, — отмечал он, — есть объективная реальность, существующая вне и независимо от сознания и отображаемая им». Это определение дано в плане противоположения «я» и «мир». Под ним, разумеется, уже не только вещество и поле, но и антивещество, производственные отношения и многое другое, что существует вне сознания и способна прямо или косвенно воздействовать на него. Можно сказать, что это подлинное мировоззренческо-философское определение, ибо раскрывается через основной вопрос мировоззрения. Проблема истины. Истина, согласно классической корреспондентской концепции, означала совпадение представления человека и действительности. Ленин не только расшифровал понятие «действительность», под которым нужно подразумевать и явление, и сущность, и предмет, и духовное образование. Последнему ведь тоже могут соответствовать, а могут и не соответствовать представления познающего субъекта. Он выдвинул положение о субъективной стороне истины и объективном ее содержании. «Истина, — писал он, — это такое содержание наших представлений, которое не зависит ни от человека, ни от человечества, следовательно, не зависит оно по содержанию и от классов, то есть истина надклассово и надисторично». Ленин сформулировал также положение об истине как процессе. При анализе истины в качестве теории он показал, как соотносятся между собой абсолютная и относительная истины, как из одной относительной истины вырастает другая, более полная. Проблема практики. В трудах Ленина впервые подчеркнуто, что практика не только абсолютна в плане критики агностицизма, но и относительна. Ее нельзя абсолютизировать, она сама находится в развитии, то есть может быть менее развитой или более развитой. Не всякая практика может служить критерием истины, а только такая, какая соотносима с уровнем развития теории. Отсюда вытекало, что критерием истины является не практика вообще, а только практика, взятая в ее историческом развитии. Проблема всеобщего метода познания. В философских тетрадях 1914-1916 Ленина выявлена структура, элементы диалектики как теории, как всеобщего метода. В диалектику оказались включенными не только основные законы развития, но и многие соотносительные категории, выступающие в процессе познания в качестве принципов, регулирующих познавательную деятельность, принцип единства формы и содержания, принцип каузальности и другое. Он раскрыл сущность и значение принципа единства диалектики, логики и теории познания. Во времена Ленина актуальна была проблема кризиса естествознания. В столкновение, в конфликт приходили материалистические по сути установки естествоиспытателей с их идеалистическими выводами, которые они делали после своих исследований. Например, выводы энергетического или конвенционалистского характера. Ленин подробно проанализировал кризис физики, выявил его гносеологические, общеметодологические и социальные основания и показал, что одним из важнейших средств его преодоления является переход физиков на позиции сознательно применяемой диалектики. Проблема союза философии и естествознания. Эта проблема, развивавшаяся многими философами прошлого, в том числе и отечественными, особенно Герценом, была не только теоретически разработана дальше Лениным, но и поставлена как практическая политическая задача. В работе «О значении воинствующего материализма» 1922 он выдвинул положение о необходимости установления союза философов-марксистов с естествоиспытателями-некоммунистами, с естественно-научными материалистами и даже естественниками, стоящими на позициях идеализма. Ленин, как глава государства, много сделал для начала формирования этого союза сразу же после Октябрьской революции. В 20-е годы философы опирались на идеи Ленина и, можно утверждать, сформировали такой союз. К сожалению, начиная с 1930 года, этот союз стал рушиться под гнетом сталинистского тоталитаризма. Понятия «марксистская философия» и «советская философия» или «философия СССР» не являются тождественными. Во-первых, термин «марксизм» преимущественно связан с политической экономией Маркса с его «Капиталом». У самого Маркса нет однозначной связи его философских идей. Например, в экономическо-философских рукописях 1844 года и политэкономических положениях 40-х-50-х годов, на которых, как известно, базировалась его политическая программа. Сторонники экономических воззрений Маркса могли иметь и нередко имели иные, чем у Маркса, философские позиции. Вспомним хотя бы такого марксиста, как Богданова, 1873-1928, создателя технологического мировоззрения. Во-вторых, в СССР в первые годы после революции продолжали развиваться разнообразные философские концепции, представленные Бердяевым, Лоским, Шпетом и другими. Свою своеобразную философию разрабатывал с 20-х и вплоть до конца 80-х годов Лосев. О его философских взглядах, как и о мировоззрении Богданова и многих других философов советского периода, смотри в книге Алексеев «Философы России. 19-20 столетий. Биографии, идеи, труды. Третье издание. М. 1999». Конечно, в СССР господствовавшим мировоззрением стал марксизм, поскольку он был на вооружении коммунистической партии, и его использовали для идеологического оправдания существовавшего в течение ряда десятилетий политического режима. Но и в философии диалектического материализма не все обстояло так, как на то рассчитывали политические верхи. Сама диалектика материалистической философии еще в 20-х годах имела два течения. Одно, которое возглавлял Деборин, 1881-1963, и другое, представленное Аксельрод, 1868-1946, Сарабьяновым, 1886-1952, и их сторонниками. Философы этих направлений вскоре с начала 30-х годов оказались недостаточно политизированными, не отвечавшими требованиям марксистской партийности с точки зрения руководителей партии. Новую, до предела идеологизированную марксистскую философию с выхолощенным из нее позитивным содержанием, разорвавшую преемственную связь религиозной философии предреволюционной России и всякой иной немарксистской философии, и положившую конец нормальному диалогу западной философии, стремились организационно и идейно оформить Митин 1901-1987 и его последователи. Смотри приложение «Философия в условиях тоталитаризма», но философия в СССР все же не стала в целом служанкой политики. Постепенно набирало силу то направление в диалектике материалистической философии, которое находилось в закрытой оппозиции к процессу политизации философии. А оно ориентировалось на научность и гуманизм. Это направление представляли Асмус 1894-1975, Кедров 1903-1985 и Ленков 1924-1979, Капнин 1922-1977 и другие. С конца 80-х, начала 90-х годов именно философы этого направления стали восстанавливать, а по многим проблемам и развивать философское наследие России 19-го, начала 20-го века и русского зарубежья 20-х-50-х годов. Марксистская, вернее, диалектико-материалистическая философия, освободившись от политического пресса и, естественно, части своих бывших приверженцев, теперь занимает в обществе такое же место, как и многие другие течения философской мысли. Глава 12. Основные направления современной западной философии. В классической философии многообразие имеющихся философских концепций и подходов, что уже отмечалось, как бы связывались в единую рациональную схему, которая позволяла поддерживать это разнообразие внутри общего проблемного единства. Различие философских систем здесь соседствовало с общностью понимания целей и задач философии. В современной философии, напротив, на первый план выходит различие. Общефилософский стержень разрушается, происходит выделение и локализация отдельных философских проблем, которые оформляются в самостоятельные направления. Причем, если изначально генетическое родство с классикой еще не отрицается, что выражается в добавлении приставки «нео» к соответствующим концепциям, например, неокантианство, неогегельянство и так далее, то затем этот разрыв постепенно становится самоценностью, и каждое философское направление современности кидает свой камень в сторону классической философии. Все это создает определенную сложность в понимании и изложении историко-философского материала, так как резко увеличивается само количество философских концепций, и даже простое их перечисление чисто физически невозможно. Дабы выйти из такого положения, мы предложим такую классификацию современных тенденций философии, которая основана на некоторой интерпретации современного историко-философского процесса. Смысловыми пунктами данного подхода выступают следующие. Современная философия трактуется нами прежде всего как палитра попыток окончательного преодоления классической философии, суть которой мы изложили выше. На особенности развития философии XX века существенное влияние оказывают социокультурные процессы, в частности, резко изменившийся статус науки в обществе и культуре в целом. Наука в виде своих как позитивных, так и негативных результатов буквально врывается на все уровни общественного бытия, заставляя каждого человека вырабатывать свое собственное отношение к ней. Культура как бы раскалывается на тех, кто выступает за научно-технический прогресс, и на тех, кто против него. Причем в основании данных позиций находится не наука как таковая, а ее сложившийся в культуре образ. В результате в современной культуре формируются две социокультурные ориентации, которые каждая со своей стороны специфически по-разному осмысливает этот абсолютизированный образ науки – сциентизм и антисциентизм. Сциентизм проявляется как мировоззренческая установка на то, что научное знание есть наивысшая культурная ценность, с которой должны соизмерять свое содержание все иные формы духовного освоения бытия. Исторически идеалом для сциентизма, что выражено и в этимологии данного слова, выступают прежде всего наиболее развитые естественные и математические науки. В их лоно, как в прокрустово ложе, укладываются не только иные способы и методы получения знания, характерные, например, для гуманитарных наук, но и вообще любые достижения человеческого духа, претендующие на постижение истины. Этой позиции противостоит антисциентизм, социокультурная ориентация, основанная на широкой критике науки и как социального института, и как формы постижения мира, рассматривающая ее как демона, выпущенного из бутылки, угрожающего теперь существованию самой человеческой цивилизации. В качестве альтернативы науке, научному познанию, в некоторых случаях даже вообще рациональному взгляду на мир, выдвигаются различного рода вненаучные или внерациональные и рациональные способы постижения бытия. Явная взаимосвязь указанных ценностных ориентаций, базирующаяся на одинаковом представлении о сущности науки, переводит данную проблему в несколько иную плоскость. Оказывается, что сциентизм и антисциентизм являются своеобразными полярными, то есть противоположными, но одновременно неразрывными сторонами современной культуры, пронизывающими все ее уровни, от обыденного сознания до формы различного рода теоретических рефлексий. Указанная неразрывность внутрикультурной оппозиции позволяет говорить именно о дилемме сциентизм-антисциентизм как важнейшем признаке современной культуры, представляющем собой ее особый структурный уровень и являющимся своеобразным ключом для понимания тех новых проблем, которые в ней возникли. Таким образом, внутрифилософские процессы распада классических схем философии на рубеже XIX-XX веков происходили на фоне кардинальных изменений в культуре, которые позволяют нам определенным образом рассмотреть основные направления современной философии сквозь призму дилеммы сциентизма и антисциентизма. Параграф 1. Сциентизм. Феноменология, позитивизм, прагматизм, постпозитивизм, критический рационализм. Сциентизм в философии возникает как реакция на натурфилософичность и абстрактность схем классической философии, которая, по мнению представителей данного умонастроения, не соответствует действительному опыту, представляя собой лишь чистую рефлексивную спекуляцию конкретного мыслителя. Поэтому общим смысловым Полем возникающих направлений становится критика систематического идеализма. Иногда она ведется в достаточно мягкой форме и выглядит как своеобразное дополнение классических философских систем, что отражается даже в названии этих направлений – неогегельянство, неокантианство. Иногда она принимает жесткий характер, направленный на полное отбрасывание классических традиций философии – позитивизм, неопозитивизм. В центре критической философской рефлексии часто оказывается фигура Канта, философия, которая подвергается интерпретации как бы с двух сторон – сциентизма и антисциентизма. Это не случайно, так как Кант заготовил принципиальную платформу критики и неумеренных претензий логической системы на адекватное представление мира. Зотов, Мельвиль, «Западная философия XX века», М. 1998, страница 13. Так, например, в Марбургской школе неокантианства наиболее крупными представителями, которые выступают Коген 1842-1918, Наторп 1854-1924, Кассерер 1874-1945, получая дальнейшее развитие антипсихологические установки кантовской философии. Философия трактуется здесь как рациональная теоретическая форма мышления, которая должна ориентироваться на то, чтобы выступать в качестве науки и отвечать соответствующим критериям научности. Соответственно, наука для ее представителей – это высшая объективно упорядочивающая форма человеческой культуры. Она как бы олицетворяет в себе разум как таковой, точнее, разум находит в науке свое истинное прибежище. Происходит абсолютизация разума, но в его восприятии через науку, то есть отождествление разумности, рациональности с научностью. Объявляется, что мышление выступает единственным критерием определения объекта Коген, хотя на самом деле речь идет лишь об одной его разновидности, то есть научном мышлении. Поэтому логика развертывания научной мысли превращается в логику развития действительности. Соответственно, философия как форма рационально-теоретического сознания должна строиться по образцу науки. Не акантианцы сценического направления все время подчеркивают, что именно они верным образом интерпретируют философию Канта, выполняя поставленные им задачи рассматривать философию и метафизику в качестве особой науки. Конец второй дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.